Торкеля Вольфгангера, сестра его зарезанных сыновей. Это я пришла требовать отчета у тебя и всего твоего рода, что стало с моим отцом и семьей, с моим именем, с честью, со всем, что отнял у тебя проклятый род Фрон-де-Бёфов. Подумай о перенесенных мною обидах и скажи, правду ли я говорю? Ты был моим злым духом, а я хочу быть твоим. Я буду мучить тебя до последнего твоего вздоха. «Мерзкая фурия!» — воскликнул Фрон-де-Бёф. «Ты не будешь свидетельницей моего конца! Эй, Жиль, Клеман, Юстес, Сен-Мор, Стивен! Схватите эту проклятую ведьму и сбросьте ее с высоты стен! Она предала нас саксонцам! Эй, Сен-Мор, Клеман, подлые трусы, рабы! Куда вы запропастились?» «Ну-ка, позови их еще, доблестный барон!» — молвила старуха со злобной усмешкой. — Созывай своих вассалов! Пригрози им за промедление кнутом или тюрьмой! Но знай, могучий вождь, что отныне не будет тебе ни ответа, ни помощи, ни повиновения! Слышишь ты эти страшные звуки? — продолжала она, внезапно меняя тон. До них вновь доносился оглушительный шум разгоревшейся битвы. Эти крики возвещают падение твоего дома. Скрепленное потоками крови могущество барона Фрон-де-Бёфов потрясено до самых основ руками тех врагов, которых ты так презирал. Ведь там саксы, Реджинальд, презренные саксы берут приступом стены твоего замка. Что ж ты лежишь тут, как избитый холоп? Ведь саксы овладевают твоей твердыней. «Боги и бесы!» — вскричал раненый рыцарь. «О, если бы хоть на минуту воротилась моя прежняя сила, чтобы дотащиться до места боя и умереть, как подобает рыцарю!» «И не думай об этом, храбрый воин!» — возразила она. «Ты умрешь не как честный воин, а как лисица в своей норе, когда крестьяне поджигают хворост вокруг ее логова». «Врешь!» «Ненавистная старуха!» — воскликнул Фрон-де-Бёф. «Мои слуги отважные молодцы, мои стены крепки и высоки, мои ратные товарищи не побоятся любого полчища саксов, хотя бы их вождями были сам Хенгист и Хорса. Это боевой клич храмовника и воинов вольной дружины покрывают шум битвы. Клянусь честью, когда мы зажжем потешный костер на радостях нашей победы, ты сгоришь в нем, и тело, и кости твои сгорят. А я доживу до того времени, когда буду знать, что ты из земного огня попала в адское пламя, в то сатанинское царство, которое никогда еще не порождало худшего беса, чем ты». «Думай, что хочешь», — отвечала Ульрика, — «пока не убедишься в другом». «Да нет», — сказала она, прерывая самое себя. «Можешь и сейчас узнать свою участь, которую не в силах предотвратить. Не все твое могущество, не сила и отвага, хотя она подготовлена моими слабыми руками. Замечаешь ли ты удушливый дым, который черными клубами ходит по комнате? Ты, может быть, думаешь, что у тебя в глазах темнеет и начинается предсмертное удушье? Нет, Реджинальд. Тому причина иная. Ты помнишь про хворост и дрова, что сложены внизу, под этими комнатами?» «Женщина!» — воскликнул Фрон-де-Бёф вне себя от ярости. «Неужели ты подожгла его?» «Так и есть, замок объят пламенем». «Да, пожар разгорается быстро», — сказала Ульрика, — с устрашающим спокойствием. «Вскоре я подам сигнал осаждающим, чтобы они смелее теснили тех, кто бросится тушить пожар. Прощай, Фрон-де-Бёф. Пускай мисто Скогола и Зернебок, божества древних саксов или бесы, как зовут их нынешние монахи, займут место утешителей твоего смертного одра. Ольрика покидает тебя. Но знай, если это может тебя утешить, знай, что Ульрика пойдет с тобой одной дорогой и разделит твою кару, как делила твои злодеяния. Прощай, отца-убийца, прощай навсегда, и пусть каждый камень этих сводов обретет язык и повторяет: «Отца-убийца!» С этими словами она вышла из комнаты, и Фронт-де-Бёв расслышал, как заскрипел громадный ключ и два раза повернулся в дверном замке, лишив его всякой надежды на спасение. В исступлении тревоги он стал изо всех сил звать на помощь слуг и союзников. «Стивен и Сен-Мор! Клеман и Жиль! Я сгорю здесь без помощи! Помогите, помогите! Храбрый Буагильбер, отважный де Бросси! Это я, Фронт-де-Бёв, призываю вас! Это я, ваш хозяин, предатель и вассалы! Ваш союзник, соратник, вероломные рыцари-обманщики! Пусть проклятия разразятся над вашими малодушными головами за то, что выбросили меня на погибель! Но они не слышат, не могут слышать. Мой голос заглушается шумом битвы. От им все гуще, все чернее, уже огонь пробивается сквозь пол. Хоть бы один глоток чистого воздуха, а там пусть гибель. В безумном припадке отчаяния и тоски несчастный то отдавал какие-то боевые приказания, то бормотал невнятные речи, проклинал себя самого и род человеческий, и сами небеса. «Вон показались красные языки пламени сквозь густой дым», — восклицал он. «Сатана идет против меня под знаменем своей стихии. Прочь, злой дух! Я не пойду за тобой без моих товарищей. Все тебе предназначены, все защитники этих стен. Ты думаешь, Фронт-де-Бёв согласится пойти к тебе один? Нет! И безбожный храмовник, и распутный де Бросси, и Ульрика, гнусная развратница, и слуги, что помогали мне во всем, и саксонские псы, и проклятые евреи, мои пленники. Все пойдут со мной. Славная компания по дороге в ад! Ха-ха!» В исступлении он расхохотался, и своды потолка ответили эхом. «Кто здесь хохочет?» — воскликнул Фронт-де-Бёв изменившимся голосом, ибо шум битвы не мог заглушить отзвуки того безумного смеха. — Кто смеялся? — Ульрика, это ты? — Отвечай же, ведьма. — Скажи хоть слово, и я прощу тебя. Только ты могла смеяться в такую минуту, или сам сатана? Прочь! Прочь!